Большую роль в усилении внутригрупповой консолидации кабиндийцев сыграл нефтяной фактор. Занимая чуть более половины процента площади Анголы, Кабинда производит, по оценкам, около 60-70% всей нефти в государстве и обеспечивает страну основными доходами от нефтяного экспорта. Нефтедобыча находится в руках ангольской государственной компании «Сонангол» и ряда зарубежных ТНК «Шеврон», «Тексако» и «Тоталь Финаэльф». При этом, несмотря на исключительную роль в обеспечении благосостояния государства, Кабинда является одной из самых бедных провинций Анголы. В местный бюджет поступает только 10% доходов от реализации нефти. Недовольство подобным положением вещей – важный фактор, сплачивающий кабиндийцев против остальной Анголы. С 1963 года в регионе действует фронт освобождения анклава Кабинда, Френти Пара Либертация де Инславе де Цабинда, ФЛЕЦ, не шедший на контакт с другими ангольскими движениями, боровшимися за независимость от Португалии. В том же году Организация Африканского Единства включила Кабинду в список стран, подлежащих деколонизации, несмотря на то, что португальские колониальные власти административно объединили Кабинду с Анголой в 1956 году. Все же, когда в 1975 году Португалия вынуждена была уйти из Анголы, Кабинда самостоятельной не стала, а оказалась в составе новообразованной Народной Республики Анголы. С тех пор в регионе тянется практически непрекращающаяся партизанская война между сторонниками самостоятельности Кабинды и ангольским правительством. Чувство обособленности подкреплено ощущением экономической дискриминации. Движение за независимость Кабинды со временем раскололось на несколько фракций, различающихся по степени радикализма. Требования партизан варьируют от общего улучшения экономической ситуации в районе и расширения доступа местного населения к управлению природными ресурсами до полного выхода провинции из состава Анголы. Португальское Конго, инородный элемент в теле Республики Анголы, и проблема кабиндийских конголезцев еще долго будет оставаться головной болью Луанды. С 19 века Кабинда была независимой территорией под покровительством португальской короны по подписанному в 1885 году Симуланбукскому договору. Так продолжалось до 1975 года, когда по Алворскому договору между новым правительством Португалии и политическими партиями Анголы Кабинду объявили частью Республики Ангола. Представители и жители Кабинды не согласились с этим решением, но прислушиваться к мнению местных жителей никто не стал. В общем, сами понимаете, что я никак не мог пройти мимо Кабинды. Небольшая компактная провинция, в недрах которой несметные богатства в виде нефти. Есть выход к морю, есть порт, есть население, готовое сражаться за свою независимость. Так что все факторы сложились в пользу того, чтобы вольные стрелки захватили власть в Кабинде. Кстати, хоть мы и выступаем сейчас вроде как против Анголы, но с руководством Республики Ангола есть негласное соглашение, по которому они не будут предпринимать никаких воинственных действий против нас. Почему? Да потому что в столице Анголы, Луанде, думают, что мы после захвата власти в Кабинде несколько расширим ее территорию за счет провинций Заира, которые расположены на северном берегу реки Конго. Тем самым Заир будет отрезан от выхода к океану. А это не просто пощечина для Мобуту Сисусика, а смачный такой нокаут. В Луанде до сих пор не могут смириться с тем, что армия Заира вместе с войсками Марокко наваляли им люлей пару лет назад во время вторжения Анголы в Заир. А потом, после захвата и удержания этой территории и отсечения Заира от выхода к океану, провинция Кабинда вновь вернется в состав Республики Конго. Так думают в Луанде. Я думаю немного по-другому. Хрена лысого, Кабинда вернется в состав Анголы. Не для этого мы сейчас захватываем здесь власть, чтобы потом этот сочный, спелый, вкусный фрукт отдать ангольцам. Сами есть его будем, еще и у соседей общипнем кое-чего вкусного и нефтеносного. Но это все в будущем. 3 дня по улицам Кабинды рассекал кортеж из дорогих автомобилей. Паспорту менял наряды каждый день. Сегодня он в изумрудно-зеленом костюме, вчера в розовом, позавчера в коралловом. Штиблеты на ногах каждый раз нового цвета, неизменным остается только трость в руках, черное дерево и зеленое навершие из цельного куска прозрачного минерала. Предварительно в течение нескольких недель Ботсван, который вот уже 2 года живет в Кабинде, распускал сплетни про паспорту, в которых выставлял своего брата никем иным, как истинным и единственным наследником тех самых вождей, которые когда-то, в 1885 году, подписали Симуланбукский договор. причем подписали сроком на 99 лет, то есть в 1984 году. В следующем году срок этого договора истекает, и соответственно, власть в Кабинде и всех прилегающих землях возвращается к наследникам тех самых, давно почивших вождей Баканги, то есть непосредственно к паспорту советик, классному парню, богатому, грамотному, образованному, который смел как лев, мудр как слон, хитер как обезьяна, быстр как гепард, вынослив как вол и могуч как горная горилла. Короче, не сыскать во всем белом свете лучшего правителя для Кабинды, чем паспорту советик. 3 дня паспорту ездил по улицам Кабинды, останавливая свой кортеж через каждые 100 метров, чтобы обязательно выскочить на улицу и, волевой рукой отодвинув свою охрану в сторонку, одарить очередного старика, тетку и малолетнего юнца конфетой, золотой монеткой или красочным платком. Паспорту по-простецки захаживал в местные забегаловки, пил там кофе или пиво, покупал на рынке рыбу, просто так разговаривал с местными стариками на улице, побывал в местном католическом храме, оставив его служителям щедрое подношение, в общем, делал все, чтобы горожане заочно полюбили его, а вчера вообще устроил аттракцион неслыханной щедрости, проспонсировал раздачу бесплатных продуктовых наборов, которые раздавали сразу в 3 районах города, картонные коробки с изображением паспорту, внутри которых были крупы, мука, сахар, простенькие сладости, масло и пара банок мясных консервов. В общей сложности раздали 20 тысяч продуктовых наборов. Во время раздачи сообщали, что, дескать, завтра состоится точно такая же раздача щедрот от паспорту, но уже за городом, где для этих целей местные плотники сколачивают скамейки, навесы и лотки. Сейчас в обусловленном месте собралась огромная толпа горожан, которые с нетерпением ждут приезда грузовиков с заветными коробками. Сделано это было специально, чтобы убрать как можно больше мирных граждан с городских улиц. На огромном пустыре за городом за 3 дня возвели несколько дюжин больших навесов, установили скамейки, торговые ряды и сцену. С раннего утра Ботсван управляет там движухой. Местные ларечники и продавцы стритфуда продают свою продукцию по заниженным втрое ценам, бесплатно раздают чистую питьевую воду всем желающим, а на сцене веселят публику циркачи и музыканты. Все ждут, когда пожалует паспорту советик и произнесет речь со сцены. Среди толпы много наших сторонников, которые только и бубнят о том, что паспорту – спаситель Кабинды. Все готовы для смены власти в небольшом анклаве Анголы на побережье океана. В Кабинду наш отряд прибыл 2 недели назад на комфортабельном теплоходе, который до сих пор пришвартован в порту. Для проживания паспорту и его свиты были сняты 3 виллы. 2, в районе местной Рублевки и 1, в центре, на набережной, рядом с кварталом административных зданий. С учетом прибывших на теплоходе людей, тех, что были уже в Кабинде, и тех, кто все это время скрытно стягивались к городу, нам удалось сконцентрировать 2 полных батальона в количестве 540 штыков. Среди них не только бойцы из вольных стрелков, но еще и группы советского и кубинского спецназа, а также технические специалисты-нефтяники. Нам надо будет взять штурмом здание безопасности нефтедобывающего консорциума, центральный полицейский участок, мэрию, административный корпус нефтедобывающей компании, телерадиопередающий центр вместе с радиовышкой, здание, в котором разместились разведслужбы США, Португалии, Франции, Испании и Марокко, городской архив, управление порта, воинскую часть ангольской армии и центральный банк. Но здание банка уже и так под нашим контролем, хоть пока управляющий банком об этом не знает. Все, с облегчением заявил майор Носов, когда последний ящик был занесен в здание. Все ящики внутри. Отлично, воскликнул я и отпер первый из занесенных ящиков. Лицо управляющего банком тут же заинтересованно вытянулось. Внутри ящика лежали стопки золотых монет, крюгеранды, удивился он. Они самые, подтвердил я. Проверять будете? Конечно, кивнул управляющий, но потом тут же скривился и добавил. Мы вам верим, господа, но сами понимаете, для проформы надо проверить хоть какую-то часть. Понимаю, понимаю, закивал я, но и вы нас поймите, все-таки столько золота мы вам передаем, а насколько надежен ваш сейф, мы так и не знаем. У нас самый надежный сейф на континенте, горделиво выпятив грудь, заявил управляющий. Его устанавливала знаменитая американская фирма Маслерс Официо, он неприступен. Если здание будет разрушено, то сейф, который представляет собой отдельное герметичное помещение, останется целый и невредим посреди руин. «Отлично», — восхитился я, — «отпирайте сейф, и начнем заносить внутрь наше золото. Надеюсь, внутри хватит места для всего этого добра, не извольте беспокоиться, хватит», — тут же улыбнулся управляющий. «Обычно мы никогда не открываем хранилище в присутствии посторонних, но в вашем случае, думаю, можно сделать исключение, все-таки такие объемы». «Конечно, можно сделать исключение, хренасе, 3 тонны голды. Думаю, у них в хранилище нет столько денег, сколько мы сейчас затащили внутрь. Глупо же предположить, что мы, грабители банков». Ведя диалог с управляющим, я продолжал раскрывать ящик за ящиком, показывая их содержимое. Золото было в слитках разного размера, в монетах, а также в мешочках с золотым песком внутри. Выбирай, что нравится. Всего я раскрыл 10 ящиков. Больше раскрывать не стал, потому что в остальных ящиках золота не было. Там было оружие, взрывчатка, боеприпасы, аппаратура, провиант, вода и медикаменты. Но и тех 10 ящиков, что были раскрыты, хватило, чтобы у управляющего глаза округлились от удивления, а руки нервно задрожали, потому что он не с первого раза смог отпереть здоровенную круглую бронированную створку, ведущую в банковское хранилище. Ну еще бы, 10 открытых ящиков, это 300 килограммов золота в слитках, монетах и россыпью. Золото блестит в солнечном свете, который проникает снаружи через окна, манит, зовет к себе, сводит с ума. Управляющий ошибочно полагает, что в остальных ящиках тоже золото. Хранилище у нас двухуровневое. На первом этаже расположены банковские ячейки и личные сейфы физических лиц, а внизу, в подвале, там уже корпоративные сейфы и отдельные сейфовые комнаты. Думаю, что вам хватит 2 комнат, задумавшись на секунду, прикидывая объем ящиков, заявил управляющий банком. Один мой помощник будет проверять и взвешивать золото здесь, а второй покажет, куда сносить слитки. «Ага», кивнул я, «только давайте без лишних глупостей. Вы и ваш банк только что были захвачены Союзом спасения Кабинды». «Чего?» Лицо управляющего удивленно вытянулось. «В смысле?» «В самом что ни на есть прямом смысле», пожал я плечами, вытягивая револьвер из кобуры. «Вам и вашему банку ничего не угрожает, мы всего лишь возьмем в аренду помещение банка на пару дней. Кстати, содержимое ящиков надо все-таки занести внутрь сейфа. Здесь 300 килограммов золота. Надо его принять, подсчитать и внести на счет паспорту советик», приказал я, вальяжно размахивая револьвером. А глаза управляющего банком еще больше округлились. «Да, вот такие вот мы грабители и захватчики, которые не выносят золото из хранилища, а наоборот, вносят его внутрь банковского сейфа. Я ничего не понимаю», развел руками банковский работник. «А вам и не надо. Четко и быстро выполняйте мои приказы, тогда вы и ваши люди останутся целы и невредимы, а банковское хранилище будет не тронуто». «Хорошо», покорно кивнул управляющий финансовым учреждением. «Отойдемте на минутку», поманил я пальчиком управляющего к себе, шагая внутрь банковского хранилища. «Периметр», коротко бросил я охране, когда банковский работник покорно прошмыгнул вслед за мной. Сразу несколько бойцов с автоматами встали к входу в хранилище, преградив путь любому, кто хотел бы туда сунуться. «Где сейф Жуана Хархеса?» — шепотом спросил я. Но хотел было что-то возразить мне управляющий банком, но был тут же перебит. «Где?» «Внизу». «Отлично», — улыбнулся я. «Сейчас мы спустимся вниз, вы откроете сейф, я возьму там кое-какие бумаги, и больше из вашего банка ничего не пропадет. А господин Хархес против не будет, потому что он уже умер». «Но, никаких но», тут же осадил я банкира. «Я вас понял». Понурив голову, финансист поплелся на нижний уровень хранилища. На самом деле Жуан Хархес еще не умер, но в любом случае до завтрашнего утра он не доживет. Хархес заранее приговорен к смерти. А как она произойдет? Пристрелит при задержании или повесит на площади, еще неизвестно. Но то, что Жуан Хархес, бывший губернатором Кабинды при португальцах, долго не протянет, это достоверный факт. Мне открыли нужный сейф, я для проформы покопался в бумагах, лежащих там, делая вид, что тщательно изучаю свернутые в тубусы старинные свитки, потом нашел нужный мне. Нужный мне свиток лежал в тубусе, сделанном из толстой воловьей кожи. Управляющий банком все это время делал вид, что смотрит в другую сторону, но на самом деле он следил за мной, подглядывая в зеркало, висевшие напротив лестницы. «Это вам за работу», — я положил на ладонь финансиста пару алмазов. «Но, мало», — удивленно нахмурил я бровь. «Нет, что вы, наоборот, мне не нужны никакие поощрения». «Нужны», — твердо произнес я, — «поощрения за хорошую работу нужны всем. Мне нравится ваша позиция. Вы не унижаетесь, держитесь независимо и даже в таком положении печетесь о безопасности вверенных вам ценностей». Начал я вербовку банкира. «Знаете, что в этом свитке?» «Нет», тут же мотнул головой банкир, «и если эти знания опасны для жизни, то я не хочу об этом знать». «Очень разумно», — похвалил я собеседника, «в свитке, дополнительная часть Симуланбукского договора, где указан срок, на который здешние земли переходят Португалии, и этот срок истекает в следующем году, после чего вся кабинда и прилегающие к ней земли до реки Конго должны вернуться обратно к наследникам вождей Баканги. Кстати, один из них сидит в вашем банке. Понимаете, о чем я? Да. И когда мы захватим власть в провинции Кабинда, то нам нужен будет грамотный и умный министр финансов. Я думаю, из вас выйдет отличный министр финансов Республики Кабинда. Правда, изумлению банкира не было предела. Он никак не ожидал такого поворота событий. Еще какая правда? Я подхватил управляющего под руку и потащил наверх. «Подумайте о моем предложении, Солана». Я впервые назвал банкира по имени. «Хорошо, я подумаю». На самом деле в свитке не было никакого секретного дополнения к договору столетней давности. И не могло быть. Там был какой-то рисунок с иероглифами. Я взял первый попавшийся тубус. Подделка несуществующего дополнения к Симуланбукскому договору лежала в моем портфеле. Она была выполнена в Союзе пару месяцев назад специалистами по подделке исторических документов на листке бумаги, которой действительно было 100 лет, и производилась она в Европе. Листок бумаги, как и чернила, были взяты в запасниках Эрмитажа. Экспертизу этой подделки после представления ее мировой общественности должны были делать тоже в Москве, так что в подлинности никто не должен сомневаться. Нет, если... Конечно, эта подделка попадет в руки западных специалистов, то они выведут нас на чистую воду, но мы будем охранять эту бумагу пуще зеницы ока. А как только паспорту станет легитимным президентом Кабинды и его признает мировое сообщество, то в заветной подделке отпадет всякий смысл. Зачем я устроил весь этот цирк перед управляющим? Да потому что достоверно известно, что он сотрудничает сразу с двумя иностранными разведками, а это значит, что послание о секретном дополнении к Симуланбукскому договору дойдет до нужного адресата быстро и в срок. В Европе узнают, что в сейфе Хархеса все это время хранились важные бумаги. А как только мы закончим все дела, то этот мелкий дрищ огребет своих люлей, уж будьте уверены. Мне управляющий банком не понравился с самого первого дня нашего знакомства, так что жить ему недолго осталось. Охрана банка стоит на коленях в сторонке, держа руки за головами. Мои бойцы, включая паспорту, Бьянку и прибежавших с улицы копьеносцев в соломенных юбках, деловито и сноровисто потрошат содержимое ящиков, сооружая из центрального холла банка Кабинды оперативный штаб. На столах появились карты города и схемы внутренней планировки всех нужных нам зданий. Воины в юбках тут же, не стесняясь, скинули с себя свои соломенные одеяния, чем ввели Бьянку в состояние глупого стыда. Негры с копьями не имели привычки носить трусы и, пока облачались в униформу, перемещались по залу, тряся своими причиндалами. Смущенная креолка не знала, куда деть глаза, стыдливо опустив их к полу, пыталась на ощупь собрать вверенную ей радиостанцию. Клацали затворы автоматов, щелкали вгоняемые в приемники автоматные магазины, звенели растягиваемые по полу пулеметные ленты, слышались короткие смешки и пошловатые шуточки, так свойственные любому воинскому коллективу, который в скором времени вступит в бой. Воздух в холле банка накалился от боевого азарта и деловитой суеты, явственно било в нос крепким мужским потом, вечным спутником адреналина. Страха у моих подчиненных нет. Наоборот, они как те поджарые гончие, которые почуяли скорую добычу и рвутся с поводка, чтобы нагнать зверя и вцепиться ему в глотку. «Еще чуть-чуть, и я спущу вас с поводка, мои верные боевые псы». Глава 18. Когда все подготовительные работы были окончены, связь со штурмовыми подразделениями, затаившимися на исходных позициях, налажена, а мотоциклисты из почетного эскорта отправлены с курьерскими заданиями, я сверил часы и, удовлетворенно хмыкнув, приказал: трехминутная готовность, сигнал к атаке, 11:50, паспорту, высунув руку через открытое окно, выстрелил в воздух из сигнального пистолета. Зеленая звездочка расцвела над зданием банка, который располагался на возвышенности и был виден со всех точек Кабинды. К бою. Группа майора Носова тут же высыпала из кузова унимага, который в этот момент медленно сдавал задом к неприметному зданию, приютившемуся справа от центрального полицейского участка, в чьи двери, в свою очередь, сейчас ломились бойцы из группы БК, а солдаты из группы УДА, сноровисто выбив дверь в здание слева от полицейского участка, азартно заскакивали внутрь. Справа от полицейского участка Кабинды расположилось здание безопасности нефтеперерабатывающего консорциума, а слева были двери, ведущие в двухэтажный домик, где обосновались спецслужбы ряда западных стран, включая ЦРУ. Все три здания стояли вплотную друг к другу и располагались напротив банка Кабинды. Снайперы, сидевшие на втором этаже банка, страховали действия штурмовых групп. В 12:30 пришел доклад от всех трех групп, что здания полностью захвачены и находятся под их контролем. Штурм всех трех объектов прошел без единого выстрела. В полицейском участке, сонные от обеденной жары и отсутствия кондиционеров, дежурные даже не попробовали применить табельное оружие, а в остальных двух зданиях по причине выходного были только несколько сотрудников охраны, которых связали и убрали в подсобки. В 12:40 пришел доклад из порта. Группа спецназовцев, выдвинувшаяся с теплохода, на котором мы прибыли в Кабинду, заняла административное здание управления порта, въездные ворота, а также подняла над стоящими в порту патрульными катерами ВМС Анголы флаг свободной Кабинды, бело-черно-красный триколор, где в центре центральной черной полосы красовались скрещенные серп, молот и меч. Такие же флаги поднимались над каждым захваченным зданием. Дизайн и значение флага я разработал лично, как российский триколор, только вместо центральной синей полосы, черная. Белая полоса означала чистоту и благостность наших намерений, а также Бога на небесах, который защищает Кабинду. Для набожных африканцев Бог всегда на первом месте. Черная полоса означала черную расу, которая будет всегда свободна в Кабинде, а также нефть, добыча которой будет основным источником дохода. Но поскольку на этой черной полосе есть серп, молот и меч, то это значит, что население Кабинды – это союз рабочего, крестьянина и военного. Красная полоса означает Красную землю Африки, за которую простой кабиндец всегда отдаст свою жизнь и готов пролить кровь, которая, ясное дело, тоже красного цвета. Опять же, сочетание красного и черного цвета с желтыми символами на черной полосе явственно намекало на государственный флаг Анголы и призвано были усыпить бдительность Луанды. Пусть в столице Анголы думают, что Кабинда провозглашает свою независимость чисто номинально и временно. К 14:10 все назначенные объекты были захвачены и находились полностью под нашим контролем. В некоторых из них проводилась планомерная выемка документации и архивов, которые упаковывали и свозили в порт, где впоследствии должны быть переправлены в надежное место. Мэрия, городской архив, радиовышка, телефонная станция и прочее, все по классике. Телеграф, почта, вокзалы, мосты. Взяли стратегические городские объекты быстро и без лишнего шума. Все-таки хорошо, что в это время еще нет интернета, мобильной связи, социальных сетей и прочего мракобесия 21 века. Захватывать власть и свергать законное правительство – сущее удовольствие. Можно все сделать тихо, без лишнего шума и огласки. Практически везде обошлись без выстрелов и стычек, была пара моментов, когда пришлось пострелять в воздух для острастки, но это так, единичные случаи, которые можно объяснить излишней азартностью штурмовиков. Расчет на то, чтобы атаковать именно в выходной день, полностью себя оправдал. Сработали быстро, четко и без потерь с обеих сторон. Воинскую часть, расположенную на южной окраине Кабинды, не штурмовали, лишь вывесили перед въездными воротами новый флаг и покатили дальше. Командир этой части был новым, присланным из Луанды пару недель назад человеком, а до этого он воевал на юге Анголы против южноафриканских отрядов. Родной брат командира части служил в вольных стрелках больше года и проявил себя как хороший, дисциплинированный сотрудник. Ну, еще надо добавить, что в Кабинде новый командир части появился не просто так, а потому что дал кое-кому взятку в Луанде, а денежки на эту взятку дал ему я, а еще за одну взятку, но уже на порядок больше. В воинской части Кабинды за эти две недели пришел четвертый по счету караван с оружием и боеприпасами, Одних только советских БТР-70 пригнали 12 штук, столько же БРДМ-82 и 120-мм минометов, около сотни стволов. Короче, имея деньги, можно с комфортом устроиться везде, тем более в Африке, где коррупция не преступление, а образ жизни и давняя традиция. Самым сложным было блокировать и взять под контроль район комфортабельных вилл, аналог московской Барвихи, где жили местные богатеи, элита, а также снимали жилье иностранные специалисты-нефтяники и сотрудники иностранных спецслужб. Именно их захват был сейчас в приоритете. Район богатых вилл оцепили загодя, благо бойцы штурмовых групп находились в арендованных нами особняках. В назначенное время группы захвата выдвинулись на штурм целей. Здесь работали исключительно советские и кубинские спецназовцы. У моих рексов пока не было должной квалификации. Вот если бы разнести пару вилл к чертям собачьим, это к вольным стрелкам. В этом мы профессионалы и специалисты. А брать целыми и невредимыми агентов разведки недружественных нам государств, это пока для вольных стрелков за гранью возможного. Зачищали кабинский элитный район больше 3 часов. Пришлось даже пару домишек все-таки взорвать, потому что иначе засевшие там горячие головы никак не хотели сдаваться. Самое удивительное, что агенты иностранных спецслужб сдались без боя, а оказали сопротивление при задержании охранники Жуана Хархеса. Причем надо сказать, что отстреливались бандосы Хархеса очень рьяно и мастерски. Нет, мы, конечно, предполагали, что крестный папа Кабинды просто так, без боя, не сдастся, но чтобы из гранатомета стрелять направо и налево, да еще и с парку 20-мм эрликонов выкатить на прямую наводку и превратить в дуршлаг 2 наших самодельных бронеавтомобиля, это было уже чересчур. Ничего, справились. Домик у Хархеса, надо сказать, был очень зажиточный и богатенький, золотишко только одного пару тонн изъяли, даже золотой унитаз нашелся в хозяйстве. Жуан Хархес и так был не жилец. Его планировалось за все его изуверства и проделки казнить прилюдно на центральной площади Кабинды. Видимо, он это понимал, поэтому и отстреливался до последнего, вынудив кубинского снайпера, а по совместительству мою крошку Бьянку, пристрелить его с дистанции в 543 метра, при умеренном боковом ветре. Жуан Хархес был мощный старик, наследственный португальский фашист, который в те годы, когда Кабинда была португальской колонией, оставался ее несменным губернатором. Хархес водил личное знакомство с Антонио Салазаром и состоял с ним в дальнем родстве. А это о многом говорит для понимающих и знающих людей. Кто такой Антонио Салазар? А вы не знали? Салазар – это португальский диктатор, который дольше всех правил в Европе. Кабинетный ученый и непримечательный бюрократ Антонио Салазар устроил в Португалии фашизм не хуже, чем у корифеев. Он был главой государства дольше всех в Европе, 40 лет, взошел на пьедестал в 1928 году, а сошел лишь в 1968 году, после инсульта. В 1928-м свергнувший Дакошту генерал Антонио Кармана согласился со всеми требованиями Салазара, включая тотальный контроль над всеми расходами правительства, и сделал того министром финансов. Так Салазар стал серым кардиналом, по сути, заправлявшим всем. В 1932 году генералы сделали Антонио Салазара премьер-министром и наделили диктаторскими полномочиями. Диктатором Салазар обуздал жесточайший экономический кризис, который бушевал в Португалии. Португалию трясло с 1920-х годов. Инфляция достигала десятков процентов в год. Внешний долг перед Великобританией пожирал 40% расходов бюджета. Генералы тоже хотели кушать. К 1930 году треть расходов бюджета приходилась на армию. Оставшиеся жалкие гроши тратились на все. Экономика, транспорт, развитие колонии и социальные программы. Ситуацию надо было как-то спасать. Салазар резко сократил все социальные расходы. Порезал зарплаты госслужащим, врачам, учителям. Заработная плата у португальцев после этих реформ не росла почти 30 лет. Вдобавок была проведена политика импортозамещения. В колониях, особенно африканских, стали массово выращивать технические и экспортные культуры. Хлопок, кофе, какао и другие. А для стимуляции ввели принудительный труд для мужчин-африканцев от 18 до 55 лет. Короче, работай, негр, бесплатно на старушку Европу, солнце еще высоко. Салазар был без ума от Гитлера и Муссолини. Антонио начал строить свое новое государство, опираясь на фашистскую доктрину корпоративизма. Единство всех классов общества в рамках одной нации, совмещенное со строгой иерархией и запретом какой-либо политической и социальной борьбы. Фюрер наверху лучше знает, что плебсу нужно. В Португалии еще в 1930 году появилась партия «Национальный союз», куда загнали всех ультраправых и будущих сторонников Салазара. В помощь ей в 1936 году организовали парамилитарный португальский легион, те же самые нацистские штурмовики, только духовнее и говорившие на португальском языке. Оппозицию преследовали и запрещали. Тысячи противников режима либо оказались в концлагере Террафал, либо просто были убиты. В газовые камеры Салазар никого не загонял, но десяткам и сотням тысяч африканцев, погибших от голода и принудительного труда, было от этого не легче. После смерти Салазара в апреле 1974 года в Португалии произошел почти бескровный военный переворот, революция «Гвоздик», в котором группировка движения капитанов свергла режим во главе с преемником Салазара Марсело Каэтану. Африканские колонии Португалии получили независимость, но, как всегда и везде, эта независимость была фиктивной, потому что слабые страны всегда зависят от сильных стран. Так и Кабинда, в которой все крутилось вокруг добычи нефти, зависела от стран, где размещались штаб-квартиры нефтедобывающих концернов. То, что фашизм расцвел пышным цветом не только в Германии, но и в остальных европейских странах, неудивительно. Я бы даже сказал, закономерно. Одним из интеллектуальных источников идей фашизма является социальный дарвинизм. Он сформировался после того, как некоторые социологи перенесли идеи Дарвина на социальный организм. Видный английский ученый Фрэнсис Галтон, двоюродный брат Чарльза Дарвина. Этот деятель задолго до нации обосновал социальный дарвинизм. Собственно, именно он и ввел традицию измерять череп человека. Цель – попытка объяснить, кто имеет право жить, а кто таких вот прав не имеет. Галтон на основе своих собственных антропологических измерений предложил популярнейшие термины «арийская раса» и «евгеника». Он утверждал, что существуют отличия рас друг от друга именно по сорту. Им были сформулированы представления о неполноценности некоторых рас и народов. Безусловно, эти представления оправдывали расово-национальную дискриминацию. Самого Галтона в гитлеровской Германии назвали отцом сознательной культивации рас, стоящей на пути, ведущим к сверхчеловеку. Если коротко, то общества также подвергаются естественному отбору, выживают сильнейшие. А если основной общественной организацией является государство, значит, именно оно должно защищать свой народ. Во главе такого государства должен быть сильный и авторитетный лидер, практически сверхчеловек, ну или, как говорили фашисты, вождь. Вот краткая схема фашистского взгляда на общественную модель. Сильный вождь, сильное государство, сильная нация. При этом нет ничего плохого в сильной нации или в сильном государстве. Наоборот, чем сильнее нация и государство, тем лучше. Вот только эта сила должна выражаться не за счет более слабых соседей. Это как в школе или университете. Есть сильный мальчик, который просто сильный, который знает, что он сильный, но при этом он никак свою силу остальным не демонстрирует. Нет, если попросит, то он может помочь перетащить тяжелый шкаф или вскопать грядки бабушки-фронтовички. А есть, к примеру, другой мальчик, который свою силу всячески демонстрирует, причем именно за счет других людей, как правило, духовно или физически гораздо слабее его. Такой мальчуган постоянно задирает, унижает и оскорбляет других. Вот это и есть фашизм, когда одни унижают или уничтожают других по причине того, что они просто слабее. Все просто и доступно, так и в современном мире. Есть сильная Европа и англосаксы, которые долгие годы эксплуатировали слабые Африку, Азию и Южную Америку. Уничтожали, выкачивали ресурсы, обращали в рабство, высасывали все жизненные соки из слабых черных, красных и желтых. Вот все эти просвещенные европейцы и англосаксы, это и есть фашисты, которые такими были, есть и будут в дальнейшем, потому что идея их превосходства над остальными народами у них в крови и передаются по наследству от отца к сыну. Сейчас у власти в Европе и США те, чьи отцы и деды сжигали людей в печах и газовых камерах концлагерей, устраивали расовую сегрегацию и суды Линча, травили в джунглях их обитателей агентом «Оранж». Первым нацистом был англичанин Томас Карлайл, который мечтал о супериерархическом обществе, где работал бы миллион черных рабов, при этом править ими должна была сотня тысяч белых рабовладельцев. В США была опубликована книга историка, лауреата престижных премий Эдвина Блэка «Война против слабых». Согласно ему, Идея очищения расы выдумана вовсе не Гитлером, но американским евгеническим обществом, а я. Сам же Гитлер узнал об этой идее из американских источников, о чем и написал в своей печально известной книге «Майн кампф». Предводитель нацистов признавался: «Я с огромным интересом изучил законы ряда американских штатов, нацеленные на предотвращение размножения людей, чье потомство будет, по всей вероятности, бесполезным или того хуже». При этом сама евгеника зародилась в 1880-х годах стараниями английского антрополога Ф. Гальтона. Идеи ЭА были реализованы на практике, причем в огромных масштабах. В начале 20 века 27 штатов узаконили практику насильственной стерилизации, расовой сегрегации и права на вступление в брак. В результате насильственно стерилизованными оказались 60 тысяч человек. Тысячам американцев запретили вступать в брак. Тысячи оказались подвергнуты заключению. Показательно, что такая эффективность стала возможной только благодаря весьма щедрому финансированию элитарными организациями, Институтом Карнеги, Фондом Рокфеллера и Фондом Гарримана. Первая организация создала в Колд-Спринг-Харборе, Лонг-Айленд, лабораторный комплекс, который стал центром ЭА. Здесь были собраны миллионы учетных карточек с данными на рядовых американцев. ЭА планировала удаление целых семей, родов и народов. Помимо евгенического аспекта были и другие аспекты американского влияния на германский нацизм. Именно в США была впервые введена смертная казнь посредством ядовитого газа. Новый метод умерщвления был предложен в 1920 году доктором-токсикологом Аллином Маклингамильтоном, и уже в следующем году штат узаконил новую практику, а позднее подтянулись и другие штаты. Нацисты были просто воодушевлены опытом США. В нацистской Германии ценный опыт был изучен и применен на новом, гораздо более масштабном уровне. Все эти европейцы и англосаксы, фашисты до самых корней волос, и другими они не будут, потому что в тех же традициях они воспитывают своих детей и внуков, которые спустя поколения тоже будут фашистами. А тот первый мальчик, который сильный, но тихий, сидит в сторонке, смотрит на изуверство фашиста и сжимает зубы, потом ему надоедает, он берет за ухо изверга, отводит его в сторонку, отвешивает подзатыльник, грозит пальчиком, стыдит. Фашист успокаивается на какое-то время, а потом опять начинает творить свои шалости и непотребства. И так снова и снова. И как с этим быть? Ну не уничтожать же всех фашистов ядерной бомбой, хотя в доме Хархеса помимо золотого унитаза и залежей всякого добра обнаружился знатный такой архив на всех более или менее значимых людей не только Кабинды, но Луанды и Лиссабона. Запасливый и предусмотрительный был старик, вот только ему это не помогло. На тот свет он свои богатства не уволок, потому что в гробу такая функция не предусмотрена. А вот архив оказался очень в тему. Собственно говоря, о наличии архива с компроматом было известно давно, вопрос только в том, где эти горы грязного белья хранятся. Дома или в банковском сейфе. В банке я проверял, там не оказалось, значит, архивчик в доме. Он там и оказался. В подвале, в специальной комнате за толстенной бронированной дверью, еле вскрыли. Помимо усадьбы Жуана Хархеса в квартале богатых вилл распотрошили еще два десятка зажиточных домиков, а их хозяев, таких же негодяев, убийц и угнетателей простого африканского люда, прижали к ногтю. Причем все эти личности были взяты не из архива Хархеса, а по наводке Ботсвана, который за два года жизни в Кабинде узнал много чего интересного об обитателях страны. Чтобы впоследствии жизнь в Кабинде была спокойной не только для простых кабинцев, но и для нас, их новой власти, всю эту элиту, которая жировала и снимала сливки с простых работяг, крестьян и рыбаков, штурмовые группы вольных стрелков зачистили под ноль. Нет человека, нет проблемы. Ботсван много чего накопал за время, проведенное в качестве нелегал-разведчика-агента влияния. Он даже сумел стать одним из лидеров фронта по освобождению Кабинды. Кстати, в расстрельном списке была парочка лидеров этого фронта, потому что они, вместо того чтобы бороться за независимость Кабинды, сидели на кормежке у иностранных спецслужб. Да и вообще, если когда-нибудь задумаете захватывать власть в какой-нибудь стране, никогда не привлекайте в помощь местную оппозицию. Хлебнете горя с этой оппозицией. Как показывает практика, в оппозиционерах сплошь варье и мошенники, которые только и мечтают о том, как после захвата власти больше бабла стырить. Настоящий революционер должен быть прожженным идеалистом, верящим в светлые идеалы. Как большевики в 1917 году, хоть и там каждый второй был материальным прагматиком, коих потом Сталин и убрал во время чисток 30-х годов. Помня обо всем этом, я и ставил задачу перед Ботсваном, чтобы он выявил слабые звенья не только в элитах Кабинды, но и среди оппозиции. При захвате власти в ангольском анклаве вольные стрелки никак не опирались на местных сепаратистов и революционеров. Нет, мы все сделали сами, без привлечения местных. Так проще, надежнее и эффективней. Глава 19. На пустырь за городом Паспарту прикатил уже ближе к 6 вечера. К этому времени толпа была порядком разогрета халявной кормежкой и выпивкой. Приехал мой зам не один, а в сопровождении колонны грузовиков, где помимо солдат были еще и горы всяких вкусняшек, которыми будут задабривать толпу. Сейчас наступает самый ответственный момент. Занять десяток пустых административных зданий в воскресный день нетрудно, а вот убедить жителей Кабинды, что у них теперь новая власть, вот это уже задача потяжелее будет. Если кабинцы нас не примут, то сметут нахрен, задавят массой и числом. По прикидкам Ботсвана, на пустыре собралось не меньше 100 тысяч жителей, а нас чуть меньше 500 бойцов, и пусть мы вооружены огнестрельным оружием, но против такой массы точно не выстоим в случае агрессии с их стороны. Затопчут и разорвут на части. Я, Бьянка, Векиса, майор Носов, Мишель, капитан Сидрарахес, командир кубинского отряда, Бык Уда, Чак, десяток командиров вольных стрелков и еще две дюжины советских и кубинских товарищей, все уже были здесь, обеспечивая безопасность Паспарту, который прибыл с шаманом и копьеносцами. Среди людского моря рассредоточилось 200 наших сторонников, а 50 бойцов моей ЧВК в полном боевой снаряжении растянулись живой цепью перед сценой. Толпа на пустыре тут же загудела, заволновалась и ринулась навстречу кавалькаде подъезжающих машин. Оцепление было наготове и встретило грудью людской порыв. Толпу сдержали, не дали ей прорваться к Паспарту, который, выбравшись из лимузина, прошествовал за сцену, где за самодельными кулисами его дожидались я и остальные. «Ну что, готов?» – спросил я у Паспарту. «Нет», – честно ответил тот. «Почему? Боишься?» «Боюсь. В бой идти не так страшно, как сейчас выходить на сцену. Может, не я, может, вы сами. Командант?» «Нет, мне нельзя», – развел я руками. «Ты же не хуже меня знаешь, что если над черными поставить белого, то это рано или поздно все прорвется протестами и волнениями. Черными должен повелевать черный. Не бойся, ты готов. Вспомни прошлое, те времена, когда ты был простым портье в гостинице маленького городка Мтвара. Ты мне рассказывал, как твоя бабка-колдунья предрекла тебе, что ты когда-нибудь станешь великим царем. Помнишь?» «Помню, командант. Предсказание сбылось. Тебе начертано было стать вождем». Успокаивая Паспарту, я нес всякую околомистическую околесицу. «Боги выбрали тебя для этой роли, боги. А я всего лишь помог тебе стать ближе к твоему истинному предназначению. Ты готов, сын мой?» Повелительным тоном произнес я. «Да, мой господин, я готов», — решительно ответил Паспарту. «Вот и отлично», — хлопнул я своего зама по плечу. «Играй свою роль, будь легок и непосредствен, откинь сомнения и иди вперед. Я и все, кого ты здесь видишь, всегда будем стоять за твоей спиной и поможем в случае нужды. Ты готов стать их лидером?» Я ткнул указательным пальцем в толпу по ту сторону сцены. «Они ждут тебя. Иди вперед, мой верный апостол, ты первый среди равных, ты справишься», — пафосно произнес я, выталкивая Паспарту на сцену. «Привет, привет», — то ли от испуга, то ли от растерянности громко закричал Паспарту, выходя на центр сцены. «Я люблю вас, Бог любит вас». Похоже, от испуга Паспарту забыл все слова, которые он так долго учил. Несколько дней мой заместитель заучивал наизусть слова речи, которую сейчас должен был произнести перед кабинцами. Эту речь я написал лично, потом отдал на сверку полковнику Козлову, тот внес кое-какие коррективы, и окончательный вариант был отдан Паспарту для зубрежки. И тут такое: «Я вас люблю, Бог любит вас». Какого хрена происходит? Он что, совсем все слова забыл? Толпа перед сценой восприняла слова оратора вполне благосклонно. Никто не орал: «Фу-у-у, вон со сцены». Наоборот, Паспарту приняли с ликованием, аплодисментами и криками в признании всеобщей любви. «Земляки, соотечественники, братья и сестры, отцы и матери, дети мои», — между тем продолжал кричать со сцены Паспарту. «Меня зовут Паспарту. Я, как и вы, баканги, плоть и кровь нашего общего народа. Я приехал сюда со своими людьми, чтобы дать вам свободу, моя родная Кабинда. Ао, похоже, Паспарту все-таки справился со своим волнением и вспомнил положенный текст речи. «Ну, наконец-то, сегодня мои люди захватили власть в Кабинде, и с этого момента я провозглашаю ее полную независимость от Анголы», — закричал Паспарту. «Черт, он должен был закончить свою речь этой фразой, а не тулить ее в самом начале. Похоже, что от волнения в голове моего первого заместителя все перепуталось». Над площадью повисло тяжелое молчание, толпа как-то разом отхлынула от сцены, а потом, как набиравшая силу волна, ринулась вперед. Человеческое цунами грозило стереть с лица земли не только оцепление и Паспарту, но и всю сцену целиком. «А-а-а-а!» — раздался многоголосый людской рев, и многотысячная толпа, как единый организм, ринулась вперед, будто бы хищник, прыгнувший на жертву из засады. Между оцеплением и сценой, на которой сейчас стоял одинокий чернокожий парень в зеленом костюме, было всего 50 метров. Пара секунд, и на сцене начнется настоящий ад. «За мной!» — отрывисто рявкнул я, выскакивая на сцену. На бегу я дернул предохранителем автомата и открыл огонь, задрав ствол Лакмс вверх. «Стоять! Стоять!» — кричал я, стреляя поверх голов обезумевшей толпы. Слева и справа от меня также в воздух стреляли Бык, Бьянка, Уда и кто-то из кубинцев. Остальные рванули вперед на помощь жидкой цепочке оцепления, которая явно была не готова к такому повороту событий. Толпа, заслышав автоматные выстрелы, тут же растеряла свой пыл. Передние ряды остановились, а вот задние не успели сбавить темп, возникла суматоха и давка, послышались крики боли и стоны. «Назад, назад!» – орал я, высаживая новый автоматный магазин в воздух. «Назад!» – толпа нехотя пятилась назад, передние ряды представляли собой кашу малу, там в давке сейчас могло погибнуть много народу. «Надо срочно что-то делать!» Спасение пришло от Векиса и Ботсвана, которые, видимо, в силу возраста и опыта не поддались общему порыву, а пока я расстреливал магазин за магазином в воздух, метнулись к пожарной машине, которая стояла за сценой, и заставили ее расчет включить брандспойт на полную, окатив разгоряченную толпу мощным фонтаном воды. Это помогло. Удалось оттеснить передние ряды, вытащить затоптанных людей и оказать им первую помощь. Благо врачи, готовые прийти на помощь, были рядом. И только после того, как все были спасены, а в оцеплении поставлено еще полсотни бойцов, Паспарту продолжил свою речь. «Граждане Кабинды, успокойтесь. Я не хотел вас так разволновать». Голос Паспарту, усиленный мощными динамиками, разносился по округе. «Я сам очень волнуюсь, все-таки не каждый день свергаешь власть в целой провинции», – пошутил оратор. В толпе тут же раздались смешки, переходящие в дружный хохот, а потом грянул шквал аплодисментов. Паспарту, воодушевленный таким теплым приемом тысяч кабинцев, продолжил. «Соотечественники, вы не ослышались. Сегодня утром я и мои люди взяли власть в свои руки. Отныне Кабинда свободна». Но Паспарту вскинул свободную от микрофона руку вверх, как бы пресекая очередную волну воодушевления. «Свобода не означает разгул анархии и беззакония. Никаких погромов и сведения личных счетов. Никаких самосудов. Наоборот, теперь в Кабинде будет все по закону. Перед законом будут все равны. Все. И богач, и бедняк, и даже я. Все будут равны перед законом. Вы, конечно, в это не верите, мол, ну как такое может быть, а вот будет, сами увидите. Сегодня был задержан всем вам известный Жуан Хархес, который долгие годы мучил и терзал простых кабинцев. Так вот, после задержания за все свои преступления, которые он совершал на протяжении долгих лет, Хархес был казнен, его расстреляли. Все его имущество будет продано, а золото и деньги разделит между всеми кабинцами, включая детей и стариков. Паспарту! Паспарту! Паспарту! Тут же взорвалась толпа громом восторженных криков. Паспарту! Паспарту! Паспарту! Ничто так не радует простого работягу и бедняка, как казнь богача. Вон как обрадовались кабинцы, когда узнали, что их бывший губернатор склеил ласты. Собственно говоря, на это и был весь расчет, когда планировалось Хархеса прилюдно казнить. Тише, тише! Спустя пару минут попытался утихомирить толпу оратор. «Это еще не все. С завтрашнего дня все государственные служащие, чиновники и бюджетники остаются на своих рабочих местах, но зарплата у них будет больше. У всех кабинцев с завтрашнего дня будет работа, много работы, которая будет достойно оплачиваться. В Кабинде больше не будет бедняков, нищих или голодных. У всех будет кров над головой и еда на столе. На крышах ваших домов будут железные листы или черепица, В окнах – стекла, а на дверных проемах вместо занавесок будут настоящие деревянные двери. Мы построим школы, больницы и фабрики. Купим новые суда для рыбаков. Паспорту, паспорту, паспорту, скандировала обезумевшая от восторга толпа. Простым африканцам нужны простые и понятные им вещи. На крыше не солома, а железо, в оконных проемах не прутики и тростинки, а стекла, ну и двери, чтобы можно было их запирать, а не куски старых, рваных покрывал. Никаких погромов, самосуда и расправ, кричал в микрофон паспорту. Кабинда, земля закона. Белые специалисты из Европы, нефтяники, чиновники, госслужащие, так же, как и простые кабинцы, с этой минуты находятся под моей защитой. Все, кто не нарушает закон, исправно платит налоги, должны чувствовать себя в кабинде свободными и защищенными. Прошли те времена, когда богатые и сильные угнетали бедных и слабых. В кабинду пришли закон и порядок. Я на всякий случай перехватил автомат поудобнее и заранее снял его с предохранителя, а то сейчас опять толпа ломанится к сцене со своими восторгами, хрен их без автоматной очереди в воздух остановишь. Черт, надо было брать с собой не АКМС, а ПКМ с пристегнутой коробкой на 100 патронов. Ничего, обошлось, толпа почти сдержала свой порыв, вяло ринулась к сцене, но брандспойк пожарной машины шарахнул струей, и воодушевленные кабинцы отхлынули назад. Дальше паспорту рассказал, что ожидает в ближайшее время народ кабинды, как он тут все преобразует, как все кабинцы будут жить сыто, богато и счастливо. Дескать, теперь все доходы от нефтедобычи будут оставаться в анклаве, а не уходить в Анголу. Зарплаты повысятся, откроют несколько рыбоперерабатывающих заводов, закупят лодки для простых рыбаков, купит тракторы для крестьян, безработицы не будет. Проведут центральный водопровод, наладят электроснабжение, соорудят городскую канализационную систему, откроют социальные столовые, где будут бесплатно кормить нищих, построят многоквартирные дома, будут выплачивать пособия и пенсии. Паспорту пообещал своим будущим подданным, что каждый ребенок и подросток будет учиться бесплатно в школе, где школьная форма, канцелярские принадлежности, а также трехразовое питание будут бесплатными. Откроют училища и колледжи, где тоже будут обучать за счет государственной казны. Мы отправим своих детей в Европу и Советский Союз, там они получат достойное образование, вернутся домой и поднимут кабинду с колен. Голос паспорту осип, но он продолжал кричать. У кого не будет денег на обучение в Европе, тому эти деньги даст казна. Наши дети должны жить лучше нас. В будущем чернокожие кабинцы заменят белых специалистов-нефтяников, и тогда в Европу не будет уходить ни копейки от продажи нефти, все доходы будут оставаться здесь. Мы будем жить сыто и богато. В каждой кабинской семье на столе будет мясо и вдоволь хлеба. Толпа ликовала и кричала от восторга. Казалось, еще мгновение, и наэлектризованный воздух взорвется от всеобщего экстаза. Рванет так, что находящуюся на пустыре многотысячную толпу разнесет по округе. Надо срочно прекращать эту проповедь, если толпа, ведомая благостным порывом внезапно нахлынувшего на нее счастья, рванет в третий раз к сцене, то никакая вода в брандспойте пожарной машины не поможет. Стрелять придется не поверх голов, а на поражение, по-другому разгоряченную толпу не остановишь. «Песню, песню!» – закричал я. «Паспорту, пой песню!» Паспорту не сразу услышал меня, он по новому кругу начал обещать кабинцам горы счастья и океан благ, толпа разгорячалась все сильнее и сильнее. Передние ряды начали ощутимо двигаться вперед, напирая на цепочку оцепления, как квашня, передержанная в кадушке. «Пой песню!» – крикнул я и швырнул в спину паспорту автоматный патрон, чтобы привлечь его внимание. Паспорту наконец услышал меня, замолчал на несколько секунд, осознавая смысл моих слов, а потом затянул своим охрипшим от долгих криков голосом старинную африканскую песню, слова которой знали все чернокожие бедняки не только в Африке, но и в обеих Америках. «Кумбаях» – песня угоняемых в рабство чернокожих, которые навсегда покидают родной дом, уходя на верную смерть, далеко за океан. Вариаций «Кумбаи» много, мотив один, а слова можно подставлять какие захочешь. Паспорту выбрал тот, где призывается всем взяться за руки, призвать Спасителя, который придет, наведет порядок, спасет всех несчастных и обездоленных, а потом накажет всех угнетателей и злодеев. Толпа тут же подхватила песню, и спустя несколько секунд над пустырем разносился многоголосый хор десятков тысяч голосов. Вся та сумасшедшая энергия, которая буквально клокотала и разливалась в воздухе совсем недавно, куда-то ушла, растворившись в земле и в небе. Солнце садилось в серые воды Атлантического океана, а на пустыре многотысячная толпа чернокожих африканцев мелодично исполняла песню про скорый приход Спасителя и начало светлой, новой жизни, где не будет бедных и богатых, злодеев и угнетенных, все будут счастливы и равноправны. Я стоял за сценой среди двух десятков своих соратников, видя, что губы многих из них двигаются, беззвучно повторяя слова нехитрой африканской песни. Даже эти вояки, привыкшие лишать жизни других, и то ждут прихода Спасителя, который наведет порядок на этой красной земле черного континента. Все верят в чудо, все ждут его. Все хотят жить лучше, чтобы и ноги в тепле, и в брюхе было сытно, чтобы дети жили лучшей жизнью, чем их отцы и деды. Все хотят быть счастливы. Вот только это счастье само на голову не свалится, его надо заслужить, вырвать с боем у белых господ, которые окопались в своем сияющем граде на холме и оттуда управляют всем миром. Пока не сковырнем этот чертов град на холме, покоя не будет. Работы предстоит много. Зачастую захватить позиции не так трудно, как удержать их потом. Уж я как ветеран СВО знаю это не понаслышке. Но ничего, мы справимся. Говорят, что стадо овец, ведомое львом, намного сильнее, чем стадо львов, которое ведет баран. Следуя этой логике, можно смело заявить, что стая львов, которую ведет за собой лев, вообще непобедима. Сегодня мы захватили Кабинду, завтра мы ее удержим, но вряд ли кто-то из мирового сообщества признает ее независимым государством. А это значит, что надо захватить власть в какой-то стране по соседству, присоединить к нему Кабинду, и тогда можно будет на какое-то время облегченно выдохнуть. Что у нас по соседству? Конго, Заир, Ангола? В каком из государств будем свергать и захватывать власть? Пока не знаю, но думаю, чтобы не мелочиться, возьмем оптом и захватим все три страны. В конце концов, мне, чтобы выступить против заокеанского сияющего града на холме, нужна надежная база в тылу. А чем три страны в экваториальной Африке плохая база? Ничем. Все, что нужно для мировой революции и уничтожения глобального гегемона, США, в Африке есть. Все, чего пока нет, мы достанем или создадим. Время работает на нас. Враг будет разбит. Победа будет за нами.